Храм без купола. 1. Каменный коридор был высокий, но тесный, не шире метра. Он полого уходил вниз, под толщу горного склона. Почти сразу стало темно. Витька вынул из нагрудного кармана плоский фонарик-зеркальце. Эта штучка работала без батарейки, от тепла руки. Слой похожих на бисер микролампочек давал рассеянный, но яркий свет. Зеркальце Витька держал в левой руке, а правой взял Люсю за холодные пальцы. Она молчала. Стены и свод были грубо выбиты в камне, но пол устилали ровные плиты. Кое-где даже со следами стершегося узора. Было сухо и чисто, словно только что подмели. И запах, словно не в подземелье, а от камней, согретых солнцем. Но скоро стало прохладно. Люся передернула плечами. Вниз повели крупные, плохо отесанные ступени. Витька знал, их 16. Потом опять пошел наклонный туннель. Дыхание слышалось громко, а слова, наоборот, почему-то вязли в глухоте коридора. Люся сказала виновато: «Мне под землей всегда не по себе. Кажется, будто она осядет и навалится». «Тысячу лет не оседала, а теперь вдруг как нарочно, да?» Очень бодро и насмешливо отозвался Витька. «Вить, а кто это вырыл?» «Точно неизвестно. То есть вообще ничего не известно». «А ученые-то что говорят?» «Они ничего не знают про это. Не добирались сюда». «Почему? Это же совсем рядом». «А то, что рядом, их мало волнует», — уклончиво сказал Витька. «Потрошат и атомы, и галактики, а простых вещей до сих пор не знают». «Каких, например?» «Ну, например, почему человеку ни с того ни с сего бывает то весело, то грустно? Или почему сосульки вкуснее мороженого?» «Да ну тебя! Я серьезно. «А я, думаешь, нет?» «Ай!» Люся дернулась назад. Из глубины коридора кто-то смотрел широко расставленными глазами. «Не бойся!» Витька потянул ее вперед. Коридор уперся в стену. На стене была мозаика. Большой портрет старого человека с прямыми седыми волосами. Человек положил узловатые пальцы на широкую перекладину меча. Подбородком уперся в головку рукояти. И устало, но пристально смотрел на подошедших. Белки его глаз были выложены из кусочков перламутровых раковин и белели свежо и чисто. А зрачки — глубокие и грустные. Глаза в темных впадинах, да и все лицо темное. Местами тускло-цветные камешки мозаики осыпались, одна щека совсем исчезла. От этого лицо казалось еще печальней, но суровости в нем не было. «Это кто?» — прошептала Люся. «Наверное, один из хранителей». «Кто?» «Это, ну, понимаешь, есть такие легенды всякие, истории, о людях, которые спасали и защищали других людей. В общем, о тех, кто всю свою жизнь этому отдали. В некоторых странах они считаются как святые, им даже храмы строят». «Никогда не слыхала». «Услышишь, если захочешь». Каким-то нехорошим получился этот ответ, с излишней важностью и хмуростью. И Витька сказал уже иначе, веселее. «Скорее всего, это портрет первого командора. Он жил в древности на каком-то Средиземном острове. Он считается главным хранителем детей. Вот, значит, и нас с тобой. Годится?» Люся отозвалась без улыбки. «Какой-то неласковый, но все равно интересно». «Здесь еще в 1000 раз интереснее будет. Пошли». Слева был прямоугольный проход и опять несколько ступеней вниз. И там большая квадратная комната. «Ох!» — выдохнула Люся, и это «ох» разнеслось под высоким сводчатым потолком. Здесь не было полного мрака. В полукруглые, прорезанные у потолка окна проникал желтоватый рассеянный свет, словно много раз отраженные и потерявшие силу солнечные лучи. «Вить, откуда это?» Люся недоуменно смотрела вверх. «Мы же под землей!» Он сказал как можно беззаботнее. «Я тоже думал, откуда?» Потом догадался. Наверх идут каналы. Они выложены стеклом или перламутром от раковин. И получаются световоды. Древние строители много хитростей знали. Витька придумал это объяснение на ходу. Едва ли были какие-то каналы. И откуда свет, неясно. Витьку, однако, эта неясность не пугала. Он видел и не такое. А Люся боится непонятного. Пусть думает, что световоды. Пока. «Смотри, сколько тут всего!» Зеркальцем-фонариком Витька провел по стенам. Сумрачные фрески расцветали на свету. Переплетенные деревья, белые птицы, размахнувшие на полстены крылья, вздыбленные кони, воины среди зубцов крепостной стены. И лица. Старые и совсем детские, но все равно не улыбчивые. «А вот опять хранитель!» Высокий безбородый старик с тем же мечом, что на первой мозаике, в темно-вишневом плаще, стоял среди сумрака и созвездий. Прямой, со сжатым ртом. Одной рукой опирался на меч без ножен, другую выкинул перед собой, ладонью вверх и вперед. Он будто останавливал какую-то идущую из пространства опасность. Старик защищал не себя, а держал руку над мальчишкой. Мальчик, худенький, с проступившими под кожей ребрами, был беззащитен в своей ноготе, как бледно-желтый росток на кромке гранитного обрыва.